Глава вторая. Из концертов 1998-2004 годов. Меня часто упрекают даже друзья. Почему в своих выступлениях я так много говорю об Америке? Зачем я ее критикую? Да потому что погоня за Западом для всех наших стран, бывших республик СССР, стала западней. Повсюду эта еда, не привезенная с Запада, нет, слитая с Запада. Просроченные соки цвета недососанных леденцов. Яблоки в парафине, вгрызаешься, как в свечу церковную. Арбузы, наширявшиеся сахарным сиропом. Синтезированные бульоны, клонированные сосиски, куры-трансвеститы, яйца от искусственных перепелов, итальянская пицца, собранная из того, что не доели итальянцы в Италии. Меня удивляет, как можно есть эти продукты. Чеснок без запаха, джемы, на которые не садятся даже мухи, хрен, не вызывающий слез. Да на такой хрен стыдно послать. Оказалось, за 70 лет советской власти мы соскучились не по вкусу продуктов, а по упаковкам, по красивым оберткам и по звучным названиям. Морковка King Size. Но это только знающие английский оценят. Яблоки Second Hand. Блинчики свежие из Новой Зеландии. Самая короткая шутка про Америку. Макдоналдс – это ресторан. Современных детей до того довели, что они уверены, будто красная шапочка несла бабушке гамбургеры. А в школьных сочинениях пишут, Раскольников перед тем, как замочить бабушку, пошел в паб и выпил там Хайнекен. Дети же воспринимают прочитанное согласно тому, что видят вокруг себя. Поэтому у них Анна Каренина бросается под джип на спидвее, а Онегин производит в Ленского контрольный выстрел. У нас уже появилась молодежь, воспитанная не разговорами на кухне и не стройотрядами, а Голливудом. Они уверены, что если ударить по голове тумбочкой 17 раз, тумбочка развалится, что можно не попасть в голову с расстояния 50 сантиметров, выстрелив 137 раз из шестизарядного пистолета. Они путают олигархов с олигофренами, генеалогию с гинекологией. Они уверены, что у них в роду было гинекологическое дерево. Сару Бернар считают самкой редкой собачьей породы. Во всех наших разбежавшихся странах под руководством реформаторов-западников такая обескомсомоленная молодежь стала превращаться в такую же, как на Западе. Опасную посредственность под руководством гениально безнравственной власти. Объявление. Американская армия познакомится с любой другой армией для интересного времяпровождения на ее территории. Я никогда не считал Америку нашим врагом с точки зрения военной. Наши народы никогда не будут воевать. Но я всегда считал Америку врагом жизни нашей души. Многие коллеги и друзья мне советовали не критиковать Америку после терактов 11 сентября. А я думаю, наоборот, самое время. Ведь даже после всего случившегося администрация США не делает верных выводов, единственно верных. Конечно, я понимаю, наказать, искоренить терроризм необходимо. Но прежде всего они должны были задать себе вопрос, почему это случилось именно с Америкой. К сожалению, они далеки от размышлений. Вместо того, чтобы для начала изменить свою политику, устроили шоу, начали продавать государственные флаги. Они государственные флаги сейчас, в знак поддержки государства, носят уже на трусах. У них мода пошла новая, военная, белье постельное выпускается под названием антитеррористическое, защитного цвета, это чтобы постель не разбомбили. У них выпускаются компьютерные игры, в которых рушатся небоскребы. А чтобы удовлетворить жажду мести среднестатистического американского налогоплательщика, в ответ на теракты, произведенные неизвестно кем, они начали бомбить неизвестно кого, при этом бомбы сбрасывают с привязанной к ним гуманитарной помощью, чтобы большему числу людей досталось, чтобы разбрызгалось. Из высказываний Джорджа Буша. Только мы, великий американский народ, могли послать луноход на Марс. Меня не интересует страна Африка. Мне скоро ехать в Латинскую Америку, но я, к сожалению, не знаю латинского языка. Господин Путин, нам с женой очень понравилось на праздновании 300-летия Петербурга. Мы и впредь будем приезжать на его 300-летие. Кондолиза Райс такая же простая техасская девушка, как и я. Я должен сохранить власть президента для своих будущих предшественников. У нас такое крепкое американское государство, что управлять им может каждый дурак. Я хотел стать космонавтом в детстве, но для этого надо было много учиться, и я стал президентом США. Буш с утра до вечера, как шоумен, менял галстуки, костюмы, держал речи, ему все аплодировали. Он вообще как-то сказал: «Потом разберемся с остальными странами». Раньше, пока был Советский Союз, американской агрессии никто не замечал. Все беды можно было на нас списать. Я считаю, мы провели три удачнейшие провокации против Америки. Первое. Отпустили в США наших евреев. Америка вздрогнула, когда наши эмигранты туда приехали. Недаром из района под названием Брайтон, в котором большинство наших эмигрантов поселились, сбежали даже негры. Это, кстати, единственный случай в истории, когда откуда-то вообще сбежали негры. Вторая провокация – мы развалили Советский Союз. ЦРУ, администрация американская, Пентагон, ООН, Совет Европы – все создавали программы, цель которых была развалить Советский Союз. А мы гордые. Не дали им развалить. Сами развалили. Они, бедняги, против нас террористов готовили. Лагеря для них создавали в Афганистане, вооружали их. Бен Ладен был одним из талантливейших воспитанников ЦРУ. ЦРУ им гордилась. Во время войны Советского Союза с Афганистаном он несколько миллиардов долларов получил от Америки. А мы им опять маленькую гадость, третью, раз и вывели наши войска из Афганистана. Бен Ладена попросили отчитаться, а он сметы не вел. Многие сейчас удивляются, почему Бен Ладен рассорился с Америкой. Да как всегда на зоне. Из-за бабок. Американская реклама. У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам. США попали в яму, которую они сами себе вырыли. Они всегда поддерживали Чечню. Всегда навязывали всем странам, которые от них зависят, убеждение. Если убивают американцев, это терроризм. А если убивают русских, это борьба за независимость. Они научили этому страны Балтии. В Риге даже улицу космонавтов переименовали в улицу Дудаева. Как-то на вопрос, что делать с Чечней, я ответил: «Надо Чечню подарить Америке». Я спрашивал своих друзей: «Тебе нужна Чечня?» «Нет». «А тебе?» «Нет». Никому не нужна. Вот что поразительно. Даже после всего, что случилось, Америка из-под тишка продолжает благословлять мелкие грузинские пакости в отношении России. А ведь после терактов 11 сентября русские люди так искренне клали цветы к американскому посольству, несмотря на все его издевательства на протяжении многих лет. Ведь посольство не давало визы, оно называло всех русских мужчин террористами, а женщин от 15 до 90 проститутками. На второй день после теракта такой трогательный звонок был в передачу «Времечко» от какого-то русского человека из глубинки. Он предложил собрать в России деньги для Америки. И смешно, и трогательно. Кстати, о Грузии. Когда-то, два с лишним века назад, Грузия сама попросилась в состав России. Боялась нарождающейся силы мусульманского экстремизма, боялась резни и решила, что ей лучше защищаться российской армией, чем своей, поскольку своя армия в Грузии всегда больше напоминала мужской хор. Россия согласилась. Она всегда была рада расширить границы на халяву. Россия вошла в дружбу с Грузией армией, а Грузия вошла в дружбу с Россией клятвой в вечной верности. Естественно, не предполагая, что когда-нибудь во главе Грузии будет Саакашвили. Кстати, сегодня Чечню можно подарить Грузии. Пускай чеченцы там рабов себе набирают. Правда, из грузин рабы получатся неважные, зато хор у чеченцев будет. Латыши говорят: «Россия когда-нибудь на нас нападет». Я говорю: «Не зазнавайтесь, Россия вообще о вас забыла. И потом, наша армия давно уже опасна в учении, а не в бою. Вам сегодня надо бояться, чтобы мы маневры не проводили рядом с вашими границами, а то сдует все страны Балтии. А если эти маневры будут проводиться совместно с украинской армией, всей Европе хана. Знаете ли вы, что американские негры по-прежнему лидируют в беге, а белые — в стрельбе? Я понимаю, чем сильнее армия, тем мощнее цивилизация. Так привыкли все считать. Но, думаю, цивилизация и культура — понятия разные. Цивилизация может быть агрессивной, культура — никогда. Да, в Америке прекрасные отели, дороги, бассейны, аэропорты, рестораны, но это все жизнь для туловища, а культура — жизнь для души. Туловище всегда агрессивно. Оно всегда хочет есть, и если ему не дают, оно отнимает. Недаром, когда делается что-то хорошее, говорят «сделано от души». Никогда не говорят «сделано от туловища». Все в мире считают Америку суперцивилизацией. Но при этом гиды во всех странах сетуют. Самое тяжелое – вести экскурсии для американских туристов. Гид в Италии мне рассказывал, как он объяснял американцам, что такое до и после нашей эры. Они были уверены, что до нашей эры – это до того, как Колумб открыл Америку. Грек жаловался, что американцы искренне удивляются, что древнегреческие храмы названы в честь их космического корабля «Аполлон». Один израильский гид мне поведал, что он чуть веру в жизнь не потерял, когда на Голгофе у гроба Господня американский турист спросил: «А сам Господь еще в гробу?» А я сам слышал, как американец спросил у египетского гида: «Фараон Хуфу, когда строил пирамиду, считал, во сколько ему это обошлось в долларах?» Знаете ли вы, что Кондолиза Райс совершила очередной акт кондолизма? Америка бездуховна, потому что кармически агрессивная страна. Она создана из преступников, беглых и авантюристов. Ее вообще никогда не интересовало образование. Конечно, считается, что американцы верят в Бога. Нет, они не в Бога верят. Они ходят в церковь, потому что так надо, а проповеди не знают. Большинство из них уверены, что Иисус учил: когда ударят по правой щеке, подставь левую, а сам в это время уклонись и хуком снизу. Большинство американцев до сих пор уверены, что победа во Второй мировой войне – исключительно их заслуга. Лично мне американец, судья, образованный человек, хвастался тем, что это они, американцы, разгромили Наполеона. Я даже спорить с ним не стал. Я сказал: «Конечно, молодцы вы, ой, молодцы! Ваша конница так храбро гнала его до Парижа по Атлантическому океану!» Знаете, в чем главное отличие американцев от русских? Американцам по отдельности не о чем поговорить, а все вместе они очень умная страна. Мы с точностью наоборот. Разговоришься с любым — Эйнштейн, выпьет, Кулибин с Тимирязевым просто, еще Менделеев в придачу. А вот все вместе мы — толпа круглосуточных дураков. Вот почему наше государство не ценится, а за нашими учеными идет охота. Иногда мне кажется, что Америка специально ослабляет Россию, чтобы скупать по сходной цене то, чего у них не хватает. Один американский профессор с сожалением говорил мне, что сегодняшние институты Америки на 60% – это русско-еврейские преподаватели, китайцы-лаборанты и индусы-уборщики.